«А проверить, как она будет устанавливаться после моего полного выздоровления?» – выдал я идею Траашку. «Да и не отказываюсь я еще знаниями делиться. Просто буду фильтровать информацию. А может, у вас какая-нибудь проблема есть, если взглянуть на нее альтернативным взглядом и попробовать решить в качестве оплаты?» «Покажи ему 13-й объект. Мне интересно поглядеть на его реакцию», – выдал вдруг Ахре Траашку. «Вот будет прикол, если он справится с тем, что уже год как не может решить весь отдел». «Я согласен. Давайте посмотрим, что там у вас», – кивнул я. «Действительно, можно попробовать», – прищурился Траашк. «И я не удивлюсь, если он предложит простой вариант решения нашей проблемы». Мы прошли по длинным коридорам и спустились на несколько этажей. И подошли к прозрачной стене, за которой видно несколько комнат. Или кают с перевернутой мебелью. Кругом намусорено, пятна крови на стене. Выглядит все немного жутковато. Это больше подходит для декорации к ужастикам. Траашк поинтересовался моим мнением от увиденного. Я сначала попробовал разглядеть что-то необычное. Вроде все необычно. Затем включил магическое видение. Понятностей не прибавилось, целая куча линий и пятен, некоторые медленно перемещаются, некоторые промелькнут и исчезнут как дым. Тогда опять вырубил и включил ментальный сканер и явно нашел проблему. Если сканер не ошибается, то пол, причем весь, показывает ментальную активность на уровне человека. «Ну, что скажешь?» – спросил у меня Ахред. «Вообще-то мало информации», – медленно начал я, переходя в режим отморозка, чтобы не психануть. А заметив ухмылку Ахрета и разочарование Траашка, сказал: «Интересно только, как вы умудрились, не убивая человека, сделать из него линолеум? Да и вообще, зачем это вам понадобилось? В чем конкретно проблема-то?» «Хочешь сказать, он на полу? Ты видишь его?» – удивился Ахрет. «Ничего удивительного. У него хоть и самый низкий уровень псионических способностей, всего 19, и то в перспективе, но это компенсируется способностью видения силовых линий. Из него получится хороший детектор аномалий псионов», — пояснил Ахрету Траашк. А у меня спросил: «Думаешь, это только покрытие пола?» «Искин, прояви особь», — скомандовал Ахрет. Послышался щелчок, и засветилась одна из стен. И тут весь пол собрался в ком, прямо как в «Терминаторе 2», только не металлический, а из какой-то слизи. Затем этот ком прыгнул на стену и прилип к ней. «Я сделать из этого обратно человека не смогу. По крайней мере, в ближайшие лет 100», – высказал я Траашку. «Да это и не требуется. Нужно избавиться от него. У нас не получается, он не умирает», – объяснил он. «Как вы вообще смогли это сотворить, если уничтожить не получается?» – спросил я обоих. «Это работа артефакта древних. Он вообще не должен был сработать», – признался Траашк. «Тем более мы не ожидали такого результата». «Не вижу проблемы. Вырезать весь отсек и выкинуть в сторону ближайшей звезды и желательно в системе безобитаемых планет», – предложил я. «Почему именно безобитаемых планет?» – удивился Ахред. «Ну, если он уничтожит звезду, обитателей планет будет жалко. Спокойно пожал я плечами». А он вздрогнул от такого предположения. «Это существо уничтожает все живое, игнорирует силу псионов, не боится огня и может жить даже без воздуха», стал говорить он, пребывая в прострации от возможных проблем. «Так что все может быть. Но проблема не только в нем. После того, как его смогли изолировать, выяснилось, что отсек является критичным с точки зрения прочности каркаса станции, и его выемка связана с очень крупными работами. А он больших проблем не создает. Поэтому решили пока ничего не делать и попытаться решить проблему другим путем». «Ты что-то знаешь о нем?» – спросил Траашк у меня. «Да ничего я о нем не знаю», – взъерепенился я. И решил их запутать и попугать немного, имея в виду Орехалка. «Хотя с неуничтожимыми творениями работал, поэтому могу попробовать решить вашу проблему. Но для этого мне нужны все материалы по нему или как можно больше из доступных. Это ускорит решение проблемы. Тяжеловато будет, но возможно». «Ты это серьезно?» – не поверил Ахред. «И ведь не врешь и уверен в себе», – удивился Траашк. «Нет, но если вы не хотите потренироваться на нем, применяя различные летальные оружия или препараты...» Начал я придумывать за них отмазки, но передумал, пусть помучаются. Но если он выйдет из-под контроля от какой-либо непредвиденной реакции, он сможет уничтожить и всю эту звездную систему, поэтому лучше все-таки с ним разобраться, и желательно побыстрее. «Там, в принципе, ничего почти нет. Да и не поймешь там ничего», — начал юлить Траашк. «Это мои проблемы», — отрезал я. «Ты предоставь все, остальное за мной, а с тебя самая лучшая нейросеть по моему выбору». «Если справишься, будет тебе нейросеть», — согласился Траашк. «Ахред, реши со службой безопасности, что можно открыть для него, и подготовь разрешенную информацию на планшете». «А сейчас мне чем заняться?» — спросил я у Траашка. «Может, я к себе пойду?» «Пока Ахред занят, я хотел бы с тобой еще побеседовать. Пойдем в кабинет», — пригласил Траашк. «Пока шли к кабинету, я думал, что бы такое выдать, чтобы еще заинтересовать. Специально ведь решил сейчас меня расспросить, без подготовки и после экстремальной учебы. Может, проговорюсь о чем?» «Что ты еще можешь рассказать о судьбе?» Начал расспрашивать меня Траашк. «Какой ты шустрый. Забыл, к чему привел прошлый наш разговор?» Решил я его притормозить. «Кстати, насколько повысился процент прогноза судьбы?» «До 80%, и я тебе за это очень благодарен», — ответил он. «Но может еще что есть, мелочь, которую ты мог пропустить?» «Тогда давай поговорим на отвлеченные темы, а там, глядишь, и промелькнет чего», — предложил я. «Ну хорошо. Не хотел я, правда, сейчас говорить с тобой на эту тему, но как ты собираешься уходить отсюда?» — спросил он. «Как ты сам понимаешь, это засекреченный объект, и выпускать тебя никто не будет, в том числе и я». «А я и не собираюсь сам отсюда уходить. За мной придут. Кто и когда, не знаю». Удивил я его. «Зря ты это мне сказал. Мне придется предупредить об этом охрану объекта», — заявил Траашк. «Я не против, но тогда тебе придется ответить за последствия твоих действий». Решил я его запугать. «Не объяснишь?» — растерялся Траашк. «Как бы ни готовилась ваша охрана, противодействия будет всегда больше, если не найдется дипломатический вариант». Продолжил я мутить. «Это как это?» Все еще ничего не понимал он. «Я же рассказал о судьбе, а я ей, похоже, нужен». Начал я подталкивать его к нужным мне выводам. «Судьба всегда может рассчитать наиболее благоприятный ей вариант. Ты думаешь, сможешь обмануть ее?» «Но я не могу не предупредить, это будет предательством», — возразил он. «Тяжелый выбор. Либо предатель, либо виновный в гибели своих», — посочувствовал я. «Но как же тогда?» — спросил он меня в надежде на подсказку. «Я могу посоветовать наладить систему эвакуации персонала и документации», — предложил я. «Все довольны и никаких жертв». «Сдаться? Каким-то людишкам?» — резко вскрикнул Траашк. «А не проще тогда тебя уничтожить?» «Не думаю, что это хорошая идея. Подумай, какая будет отдача, если ты нарушишь планы богов», — спокойно возразил я. «Решать, конечно, тебе, но я на твоем месте готовился бы к эвакуации. Хотя остается еще дипломатический выход, тогда просто за мной придут аграфы и ничего решать не придется. Но это маловероятно». «Почему ты так малоэмоционален? Смерть не пугает тебя? Даже испытываемую тобой боль я могу определить только по твоим глазам», — продолжил расспрос Траашк. «Ты хочешь об этом поговорить?» — вспомнил я прикол из анекдота. «Молодец, подколол». Наконец-то отвлекся от больной темы Траашк. «Ты тоже изучал психологию?» «Так, нахватался верхушек, чтобы вставлять в разговор для приколов», — усмехнулся я. «Что-то не идет у нас сегодня разговор», — огорчился Траашк. «Может, сам предложишь тему?» «Даже не знаю», — задумался я. «Давай пока скажу, почему русские так быстро развиваются у вас, что вы за ними не успеваете». «Интересно, с удовольствием послушаю», — согласился Траашк. «Тут нужно начинать с очень древних времен, чтобы понятнее было». «Мутить так мутить», — решил я.